отправили в Минск самолетом письмо с просьбой доставить по воздуху горючее и боеприпасы. Немецкие истребители догнали одинокого посланца на середине пути и сбили играючи. Другой самолет тоже не долетел до цели. К исходу третьего дня о контрударе забыли и думать. И штаба фронта Павлов продолжал ставить задачи несуществующей ударной группе выстреливать по радио приказы, которых никто не слышал и не принимал. Остатки 10-й армии Голубева сражались фактически в тылу противника. Судя по орудийной пальбе и вечерним всполохам, какие-то подразделения еще жили и продолжали сдерживать силы вторжения. Но управлять ими уже никто не смог. Спасение пришло неожиданно. На КП прибыл маршал Кулик. Его появление произвело ошеломляющий эффект. Невзирая на обстановку, явился прямо из Москвы. Значит, есть в центре сила и уверенность. А каковы могут быть полномочия такого посланца? Вероятно, из глубин России идут резервные армии. Спешат эшелоны с боеприпасами, горючим, новым оружием. Наконец-то появятся в небе краснозвездные ястребки. Не с пустыми же руками прибыл из столицы маршал. Может быть, какие-то новые идеи возникли в центре? Сама возможность того, что вечером Кулик будет докладывать о принятых мерах Сталину в Кремле, приводила генералов в трепет. С новыми силами, вытянувшись в струнку, Голубев доложил обстановку. Маршал Кулик прошелся по поляне, зашел к радистам, потрогал аппаратуру. Потом вернулся в штабную палатку и произнес многозначительно: «Да». Не умевший командовать полком, он волею судьбы вознесся на вершину воинской власти благодаря своим особым качествам, впрочем, нередким, а наоборот позволявшим очень многим бесталанным людям делать карьеру при любом режиме. Умение подластиться, поддакнуть, развить чужое мнение, не имея своего, и соглашаться с вышестоящими начальниками, которые это любят. Болдин и Голубев догадывались, что маршал ждал на секретном взлетном поле новейший самолет-истребитель, который мог поспорить в скорости и вооружении с любым мейстершмиттом. Такие самолеты уже начали поступать в армию, но были загублены в первые часы прицельных немецких бомбежек. Маршал не очень рисковал, но генералы долгое время не могли поверить, что прибывшая из Москвы фигура оказалась пустышкой. Никаких армейских резервов, боеприпасов и даже соображений за ним не числилось. Потоптавшись перед палаткой, он скинул на Болдина чистый, незамутненный беспокойством взгляд и попросил незатейливо: «Сделайте что-нибудь, голубчик». Потом повернулся к Голубеву: «И вы сделайте что-нибудь». С тем и отбыл, оставив армейскую верхушку в недоумении. А зачем приезжал? «Странный визит», — кивнул во след Голубев. Неожиданно в расположении армейского КП появились солдаты. Оба генерала обалдело смотрели, как бойцы с полной выкладкой движутся беспорядочно и в то же время осмотрительно, точно ступают на чужой территории, готовые к бою. Тем не менее в их действиях чувствовалась организованность. Обмундирование не висело на них лохмотьями, как на беглецах, оружие на изготовку. «Какая часть?» — рявкнул Болдин. Бойцы, увидев генералов, оробели, назвали часть. «Кто командир полка?» — спросил Голубев. «Майор Щепинов», — в разнобой отозвались бойцы. «А он жив?» «Это надо понимать...» Головная походная застава?